Надя Князева. Ох уж этот горячий поцелуй с горечью хмеля. У меня от прокатившегося по телу огня напрочь слетели тормоза, иначе не могу объяснить, почему так жарко отвечала на ласки, словно они мне жизненно необходимы сейчас. Я тянулась навстречу, признавая власть Рейвена над собой, сдаваясь натиску губ и языка, жадно пьющих меня, вырывающих из груди рваные вздохи. Демон прижал мои руки к песку, не позволяя дотронуться до него, а сам испытывал мои нервы на прочность, дразня и окуная с головой в омут страсти, греха и порока. Он раздвинул коленом мои ноги и прижался всем телом, не прерывая поцелуя, от которого уже давно кружилась голова. Наши тела скользили друг по другу, а под нами разве что песок не плавился, ведь одеяло давно сбилось и лежало где-то в стороне. В какой-то момент я поняла, что мне настолько мало Рейвена, что затянувшаяся прелюдия отозвалась острой болью внизу живота. Я выгнулась всем телом, желая высвободить руки из захвата, чтобы почувствовать под пальцами жар распаленной кожи, жесткие волосы и мягкие губы. Но мужчина внезапно отстранился и, приподнявшись на локтях, завис надо мной, вглядываясь в мое лицо. Вспомнил про этику, скрыла горечь разочарования за неуместной шуткой. Губы горели от яростных поцелуев, дыхание словно после забега. Сердце вообще молчу. Только полная задница может оставить женщину неудовлетворенной и остановиться в такой момент. А хуже всего, что я чувствовала его желание. Огромное и твердое желание. Как раз там, где у меня все горело и ныло. Не сразу смогла понять, что Рейвен вовсе не на меня смотрит. Его глаза, полностью красные, без белка и радужки, смотрели куда-то в пространство миров. А когда вернули прежний облик, охреневший обладатель этих глаз спокойно, словно не было только что вот всего этого, объявил: «Можно возвращаться». «Что, прости?» Ответить смогла далеко не сразу. Меня еще потряхивало от пережитых эмоций, прокатывающихся электрическими разрядами по коже там, где демон касался меня. А касался он меня везде. «Сейлион». Рейвен до обидного быстро вернул самообладание, отстранился и поднялся. После протянул мне руку, предлагая помощь, и я ее приняла. Точнее, со всей силы дернула неожидавшего подвоха лорда на себя. В моих фантазиях он неуклюже плюхнулся рядом, в реальности же в немом вопросе приподнял левую бровь. «Помнишь, я говорила, что ты задница?» «Ты не задница, Рейвен, ты сволочь!» Поднялась сама и, отряхнувшись, пошла. «Да, куда-то вон туда, вдоль берега. Как раз неподалеку его касалась лунная дорожка, стекающая с черно-малахитовых волн на остывающий песок. Посмотрю, что к чему. Красиво же». «У демонов говорят, если женщина называет тебя сволочью, значит, ты все сделал правильно». Ударила в спину. Вместо ответа я оттопырила средний палец. Поразительно, но этот жест универсальный, межмирный, и трудности перевода при его прочтении у лорда пламени не возникнет. Ожидала ли я, что он бросится за мной? Нет, конечно. Точнее, когда я вся такая гордая и независимая поднялась и поперлась в темноту ночи по незнакомому пляжу искать приключений на задницу, то вообще ни о чем не думала. А сейчас да. Отошла на приличное расстояние, и орган, почуявший приключение, заявил о желании дезертировать, ведь что-то не слышалось за спиной поспешных шагов. А не слышалось, потому что их и не было. Украдкой обернулась. Этот гад красноглазый, чтоб рога у него отвалились, развалился на одеяле и попивал хмельной отвар. Шок. Аут. Полный. Сбой всех систем и процессов в мозгу. Это, блин, вообще как понимать? Нет, ладно, ты говнюк, и все вокруг это понимают, но девушка, которую ты притащил к черту на куличке, сейчас благополучно растворится в закате. Это что, вообще ничего не значит? «Ни одна мышца не дрогнет!» «А, ваше сволочуйство наивно полагает, будто я одумаюсь и, поджав хвост, вернусь обратно, пользуется своей властью, тем, что я в неизвестном месте и полностью от него завишу? Но ничего, мне не таким рога обламывали. Очевидно, что вдоль моря я могу топать сколько угодно долго. Впереди сколько позволяло увидеть зрение ни единого огонька, а это значит, что идти туда смысла нет». Поэтому развернулась и побрела в сторону скал. Наверняка где-то есть дорога, ведущая в какой-нибудь населенный пункт. Ее не может не быть. На самом деле мне даже дорога не нужна. Мне нужно отойти от Ревина на такое расстояние, где перестанет действовать его амулет и получится заговорить с Ариати. Хоть на эту задницу орхосыновскую я тоже обижена, но в такой ситуации выбирать не приходится. Впрочем, что это я ерундой страдаю? Достаточно сорвать с себя кулон демона, и он выйдет из пламени прямо перед тобой. Вечерние пробежки – отличный способ поправить фигуру, с наглой улыбкой заметил лорд. Подобное замечание – отличный способ лишиться парочки зубов. Еще слово, и я тебя просто закопаю заживо, понятно? Отойди! Почему-то от идеи сорвать с себя кулон этого гада отказалась и попробовала его обойти. «Ты что, подумала, это любовь?» Закатила глаза. «Небо упаси! Очевидно, что ты затащил меня в эту тьму таракань не на звезды глазеть, а чтобы я в расследование не лезла. Вот он, последний шанс оправдаться. Я смотрела прямо в турмалиновые глаза, завораживающие похлеще самых ярких звезд, и надеялась на какое-то чудо, что ли. Высший бал за догадливость. Да ты пропыхтела, задыхаясь от возмущения. Демон? Вспыхнуло фиолетовое пламя, в которое я смешно шагнула первой и вышла практически сразу в своей комнате. Хуже! Ты присмыкающаяся курдябка, ты напыщенный индюк, ты... Вон? О... «Да чего же вовремя Арахрахан явился? Я и забыла, что он днем поговорить хотел. А тут такой подарок. Приходишь домой, а там комната прогрета. Посреди ковра огонь полыхает, а из разлома серой паленой шерстью попахивает. Душевно так. Привет, Арахрахан. Хочешь душу бессмертного? Сильного и подлого? Мерзкий экземпляр тебе понравится». «А совесть у него есть?» С энтузиазмом поинтересовался предприимчивый страж грани. «Совесть?» Я усмехнулась и глянула на Рейвена. «Ни капли, ни грамма. Если есть в Дарфине или Яме самое бессовестное существо, так это...» Осеклась. «Это что, новый череп?» «Ага». Демон расплылся в довольной улыбке и с гордостью погладил второй черепок на своей груди. «Я сдал орху того кьяги, что пытался меня с договором обмануть. Ну, ты же сказала, что он мошенник и меня подставить решил». Приподняла бровь и улыбнулась в ответ. «Руку бы пожать, да мне конечности еще понадобятся». «Я таки тебя уважаю, мужик. Признаться, мне немного стыдно даже стало, ведь я Арахрахна полным дурашлепом считала. Это к вопросу о том, что мы часто недооцениваем тех, кто нас окружает». «Спасибо!» Не переставая улыбаться, страж грани свою грудь наглаживал. «Я ведь чего пришел? У меня дело к тебе. Важное. Просьба как бы. Договор заключим новый?» И глазками так в сторону Рейвена стрельнул. «Заключайте, я не против». Лорд пожал плечами, словно кого-то его мнение интересовало. «Но помни о нашем договоре». «Конечно, милорд». «Ни одного во лишнее», — отсек его мужчина. «Что лишнее?» — скрестил на груди руки, справедливо полагая, что мужчины вокруг меня снова плетут интриги, играют в недомолвки и вообще ведут себя не как джентльмены. Вместо ответа лорд Трей рывком вжал меня в себя и поцеловал, по-настоящему, в губы, пылко, глубоко, так, что голова закружилась, а ослабшие коленки перестали держать. Я впилась пальцами в твердые плечи демона, силясь найти в себе хоть каплю самоуважения, чтобы оттолкнуть наглеца, но чувство собственного достоинства капитулировало. «Не копай слишком глубоко, малышка!» Оторвавшись, прошептал он, обжигая горячим дыханием мою шею, а затем растворился в ярко-фиолетовом пламени. «Это что вообще такое сейчас было? Я и без того понять его мотивы не могу, а тут такие демарши». «Кхм-кхм!» Напомнил о себе страж грани, а я где-то там в прострации была, ответить не могла. «Кажется, я видела звезды», — блаженно пролепетала Эвон, и я это мнение полностью разделяла. «Кажется, кое-кто сейчас сам звезды увидит», — пригрозил Ариати. Махнула рукой на Нади жителей, не до их тонкого мироустройства. «Мне бы со своими чувствами разобраться». Арахрахан прокряхтел более настойчиво, и я перевела на него немигающий взгляд. «Ты не знала?» «Не знала о чем?» «О чем?» – переспросил страж грани с невинным видом. «Скажу я вам, тот еще у демона невинный вид. Обхохочешься. Ты мне зубы не заговаривай. О чем таком ты знаешь, но не знаю я?» «Лорда Трея, вон, не просто так бояться. С ним эти твои штучки не пройдут. Если не говорит тебе, значит, надо так. Я своей шеей рисковать не стану». Еще один трус на мою голову. Ладно, небо с ним. Пожала плечами и кивнула, что готова выслушать. «В общем, тут дело такое». У демона плечи опустились, и взгляд потускнел. «Все ясно. Даже в Дарфине моя профессия меня нашла. Терпила? Как пить дать? Передо мной терпила, нуждающаяся в помощи». «Попал я, Эвон, в такую подставу, что самому обидно. У тебя с языком все хорошо, да вроде мозги есть». «Вроде?» — приподняла бровь. «Ну, есть. Баба ты умная, во всем разбираешься. Оклеветали меня. Демоница одна настаивает, что я ее обманом принудил к соитию. Суд подала». Я рассмеялась сперва, но, заметив, как грустно Арахрахну, поняла, что тот не прикалывается. «Демоница подает в суд на изнасилование, правда? Ну ок, что там дальше? А ты, значит, не обманывал?» «Да я с ней вообще никогда, ни обманом, ни по доброй воле, знать ее вообще не знаю». «Но она-то тебя, выходит, знает, раз в суд подать смогла?» Забралась на кровать с ногами и обняла подушку. Времени детское, спать хотелось, хотя еще предстояло выяснить, где ребята и как там дела обстоят с ночным дежурством. То, что оно было, вот не сомневаюсь. «Ладно, где ты был в день предполагаемого обманного соития?» «Так ведь я как раз новый дом получил, за Абликов. Любовался, как грешники в котле кипят. Один». «Один?» «Видела, что он что-то недоговаривает. У меня на скрывающих факты терпил нюх наметан». «Это к делу не относится», — отмахнулся демон. «Это мне, как твоему адвокату, решать, относится или нет. Либо рассказываешь все, как есть, либо я отказываюсь тебе помогать». Полыхнуло пламя, а страж грани увеличился в размерах, даже грудь выпятил и голову вперед наклонил, явно намекая, что запросто забодает меня рогами. Вот только не впечатлил. Вместо гримасы ужаса я продемонстрировал ему гланды. Зевнул, в смысле. Поняв, что испугать меня не получится, Арахрахан перестал хорохориться и выложил как на духу. «Хорошо, хорошо. Я не смотрел, как грешники в котле кипят», — нехотя признался Арахрахан. «Так, и почему мне кажется, что то, что я услышу, мне не понравится?» «Мне как раз привезли новую партию кипящей магмы. Она цвет кожи улучшает». Демон, оправдываясь, погладил себя по груди, а дальше выпалил на одном дыхании, прожевывая слова. «Я надел любимые розовые стринги, намазался магмой и пел караоке всю ночь». Я, конечно, подозревала, что будет нечто этакое, но чтобы настолько... Картинка рогатого демона в стрингах, магме и с микрофоном в руке так и застыла перед глазами. Мой мир никогда не будет прежним. Протянула, подбирая слова. «Если скажешь кому...» — угрожающе начал демон, но я поспешила осадить его. «Все, что клиент сообщает адвокату, строго конфиденциально. Ты что? Это дело чести. Вопрос авторитета». «Ты тоже должна понимать, что то видео может разрушить мой авторитет». «Стоп! Я подобралась». «Какое видео, Арахрахн?» Страж Грани разом побледнел и вытаращил глаза. «Так, вижу, снова захотел в отказ пойти». «Поздно, милый. Какое видео?» Демон отвел глаза. «Ты что, себя снимал?» Скрестив на могучей груди мускулистые руки, Арахрахн пыхтел, пока я ржала во весь голос. «Все, не могу. Это, блин, умора. Я едва с кровати не свалилась от истерики». «Слушай!» — выдавила сквозь хохот. «Мне нужно то видео!» «Нет!» — полыхнуло пламя до потолка, а страж Грани из ноздрей дым пустил. «Да-да, там все время наверняка зафиксировано. Плюс мы привлечем как свидетеля поставщика магмы, и останется твоя демоница с носом и эротическими фантазиями о тебе. А потом еще выбьем компенсацию морального вреда столько, что на еще один такой дом хватит. Тащи видео. И показыватель. У эльфов, как видишь, с техникой не густо. Заодно захвати все документы по суду, гляну, изучу». Арахрахн долго ломался, отнекивался. Даже угрожать пытался, но я все это проходила сотни раз. Порой невиновность подозреваемых можно установить два счета, но люди нередко готовы вынести бремя судимости, лишь бы не всплыло их грязное бельишко, вроде того, что сейчас у стража Грани. Через четверть часа моя истерика повторилась, потому что демон таки принес показыватель, то самое видео и все необходимые документы. В яме вышел новый хит, что-то похожее на песню «Голубая луна». Так вот, этот самый хит Арахрахн запел, скажем так, до дыр. Все 5 часов видеосъемки я смотреть не стала, свои нервы поберегла. На период с часу ночи до 1:30, когда, судя по заявлению демоницы, и произошел акт насильственного соития, глянула дважды. При втором просмотре даже втянулась и подпевать начала. «Голубая луна». К тому же Ярохрахан расслабился. Отлучался время от времени в яму, ему же все-таки стеречь грань надо, но когда возвращался, натурально демонстрировал свои способности. «Ну, знаешь, выключая видео, я потерла подбородок. 2 вещи тебе скажу. Первое, тебе таки стесняться нечего. Мужик ты видный, размеры ого-го, тело без лишних обвислостей, где надо подтянутое, где надо бугристое, голос великолепный, двигаешься за загляденье. Единственное, розовые стринги картину портят. Но я могу сделать так, что завтра 1/4 ямы, включая лордов пламени, будет в них щеголять». «Что-то не верится», — с сомнением протянул он, а я лишь крякнула, вспоминая одного лорда пламени, могущественного и провинившегося, который может поспособствовать исполнению мною задуманного. «Нать, у тебя совесть есть?» — взмолился Азраал. «Нет, дорогой, совести у меня нет. Ни капли, ни грамма, ни миллилитра. Теперь же я себя, Ариати, чувствовала. А ты поверь, вон Ревиаль свое слово держит. Или брехуней назовешь?» Сурово свела брови, и демон поспешно замотал головой. «А второе?» «Второе. Это видео и свидетельские показания поставщика магмы, гарантия того, что мы выиграем суд. Можешь расслабиться». Но страж все-таки ломался. Не так-то просто показать себя, пусть будет с альтернативной стороны. «А есть другие варианты?» «Начинается». Вздохнула и, вытянув ноги, поинтересовалась. «Враги есть?» «У стража Грани? Тебе полный список или топ-1000? «Это да. Одного не пустил, второго сдал, третьего заложил. Проще сказать, кто не желал Арахрахну отомстить. Постой, а тот, которого ты Орху сдал, наверняка не сильно счастлив был. Кьяги? Довольно ухмыльнулся Арахрахн. Да, от него мало что осталось. Мотив! Воскликнула я, выбираясь из кровати. Отлично. Так, судя по доказательствам стороны обвинения, тебя видели трое в баре, в котором якобы ты демоницу и принудил. Не усомнюсь даже, что демоница действительно верит, будто это был ты. Думаешь, Кьяги использовал иллюзию? Так запрещено в яме иллюзировать. Я поиграла бровями, намекая, что Арахрахан думает в верном направлении. Но Кьяги был настолько зол, что пошел на обман, чтобы поквитаться со мной. Страж сжал кулаки и стиснул зубы. Ну я ему... Эй, постой, Сильвестр Сталлоне! Кто? Ты погоди мышцами своими играть. «Здесь нужно с умом к этому делу подойти. Если ты ему морду набьешь, сам под суд попадешь. Биться мы будем на моей территории». Переплела пальцы и, хрустнув ими, размяла шею. «В области права. Сейчас я накатаю такой ответный иск и такой отзыв на обвинение, что тебя в яме на руках носить будут, или я не Эвон Равиаль. Я отправила Арахрахна стеречь грань, и обещала позвать, если понадобится, уточнить какие-то детали. Теперь дело оставалось за мной, и помочь мужику почему-то искренне хотелось. Понимаю, без корысти адвокатам обычно не свойственно, но почему-то не корыстилось. Возможно, в будущем сочтемся. Жизнь долгая. Да и в любом случае не люблю, когда незаслуженно очерняют невиновных. По мере просмотра принесенных стражем грани документов, я все больше понимала, что подставили его качественно. Точнее, выбрали такое нарушение, за которое с должности снимают. И тут заработал мой адвокатский ум. Зачем бы Кьяги мстить Арахрахну столь странным образом? Знамо дело зачем? Чтобы стража грани с должности сняли и заменили другим. На второй вопрос «зачем?» ответ очевиден. Другой страж будет более сговорчивым, возможно, вообще своим и запросто согласится поучаствовать в преступной схеме. Такие преступления, что Кьяги планировал, в одиночку не проворачивают. У него остались подельники. А теперь третий вопрос. Зачем кому-то в таких масштабах поставлять в яму неучтенные души? «Кьяги, души, Гидеон!» — воскликнул Арьяти, словно его осенило. «Надя, я тебя люблю!» «Странный ты, Азраал, тебе говорили?» «Нет, не люблю. Я тебя обожаю. Скоро, совсем скоро мне не придется прятаться, и все изменится для нас с тобой». «Ты к тому, что съедешь от мамочки и будешь жить отдельно? Да я как бы совсем не против». Демон красноречиво промолчал, а я на продолжении внутреннего диалога и не настаивала, погрузившись в изучение документов и составление иска.